Глава вторая. Я искренне полагал, что надолго мы в Хакарге не задержимся. Но когда что-нибудь получалось так же просто, как планировалось? Сначала Хималис выкатил нам список букинистов, занимающихся древностями, на 143 фамилии с гаком. Поймите правильно, кто-то из новичков может быть мне неизвестен. Потом, после пары пробных визитов, выяснилось, что под древними книгами в большинстве своем понимаются труды времен основания Энгерники. А то, что писалось до правления Гирейна, вообще заоблачный раритет. Ладно, пусть раритет, но переводы, списки, ссылки должны же где-то присутствовать. Людям свойственно интересоваться историей, я точно знаю. Я живых археологов видел. Увы, то, что мне казалось понятным и естественным, для большинства попросту не существовало. Влекомый смутными подозрениями, я сделал ходки в магазины образовательные и даже тьфу-тьфу-тьфу. Эзотерической литературы. Так и есть. Теория множественности цивилизаций обществом не обсуждалась. В данном сезоне были модны обоснованность претензий Каштадара на Аранген и вмешательство Иссариот во внутренние дела сопредельных территорий. Катастрофы прежних лет просто терялись на фоне остроты современных дискуссий. Как будто быть съеденным нежитью чем-то приятнее, чем оказаться зарезанным имперским десантом. Впрочем, нежити у нас обретались всегда. А десантники еще только примериваются. Если бы не навеянные шорохом видения и мой собственный опыт, можно было решить, что белый халок – миф, глупая притча. Для знакомства с мнением профессионалов я рассчитывал возобновить знакомство с Алихом. Еще не лето, отчаливать в экспедицию ему было рановато. Увы, в телефонном справочнике фамилии археолога с дефектом дикции не значилось, да и в столичном университете его никто за своего не признавал. А уж я им целый день звонил, старался. Правда, в списках преподавателей был Дэн Урсон, но и его телефон молчал вглухую. Просто наказание какое-то. Оставалось надеяться на удачу. И началось хождение по магам. Большинство букинистов вполне ожидаемо оказались белыми. С другой стороны, чем еще им заниматься? Тихая, безопасная работа, удовлетворяющая жажду знаний без необходимости что-то доказывать. Книги не ранят чувств, не возражают, не приносят сюрпризы. Вся мучительная работа по осознанию истины и устранению противоречий выполнена авторами. А в текст занесен готовый рецепт. Черные не любят читать. Комбинации чернил и бумаги трудно завладеть нашим вниманием. А вот белые обожают книжную мудрость и безопасные, зачастую покойные, авторитеты. В большинстве случаев наш визит начинался стандартно. Мы заходили. Интересовались книгами времен короля Гирейна, древними рукописями, и терпеливо выслушивали многократные «нет». Затем начиналась игра. Я притворялся тупым черным, кривил морду и цедил через губу различные пошлости. А мисс Фиберти, вся из себя такая благородная, вставала на защиту белого. Очень скоро наша жертва проникалась к моей помощнице чувством глубочайшей признательности. И если уж не могла достать из-под полы нужную нам литературу, давал отдельный совет. С простыми людьми было труднее. Каждый, буквально каждый из них пытался сучить нам какую-нибудь залежалую брошюрку под видом слова о короле. Тут я начинал громко возмущаться, а мисс Фиберти меня робко успокаивала. В итоге результат был тот же самый. После десятка утомительных миссий выяснилось, что серьезных коллекций древней литературы в Энгернике существует три, и все частные. Причем один из собирателей предпочитал религиозные тексты. Другой исключительно рукописи. И только у третьего интересы совпадали с моими. Литература по магии времен Ингерланда. К сожалению, владельцем последней коллекции был очень уважаемый белый маг, член правительства, меценат, борец с инквизицией и прочее, прочее, прочее. Называя его имя, букинисты слегка понижали голос. Как бы он не искусником оказался. Обращаться за помощью к такому колоссу у меня не было ни малейшего желания. Время сочилось сквозь пальцы. Жить у Хималиса оказалось удивительно комфортно. Белый целыми днями шуршал своими переводами и не доставал гостей. А если ему хотелось общения, в дело вступала мисс Фиберти. Пару раз город накрывали пыльные бури. Обычное дело в это время года. И обезлюдившие улицы озаряло сияние защитных знаков на фасадах богатых особняков. Выходить из дома в такую погоду категорически не рекомендовалось. И очередные визиты приходилось откладывать. Время в заперти я проводил с пользой, пытаясь изобрести способ подключить к поискам шороха, Как подумаешь, что он и при самом событии присутствовал. И знакомых с нужной мне темой людей ел. Так прямо злость берет. Собственно, нежити не отказывался. Проблема была в том, что для получения внятного ответа я должен был точно знать, что ищу. А у меня на этот счет не было ни малейшего представления. Может съездить туда, где находится этот самый Халок? Вдруг у монстра есть ассоциации с конкретным местом? Но буря кончалась. Дворники сноровисто убирали с улиц мелкую соленую пыль. И мне снова приходилось идти на встречу с людьми, уверенными, что прошлого не существует. Сами они пришли к такому выводу. Или кто-то убедил их в том, что древними эпохами можно пренебречь, я не знал. Искусники, судя по всему, считали иначе. Как бы еще узнать, кто прав? После 2 недель этого дурного копошения Хималис обрадовал меня новостью. «Вы знаете, мастер Тангар, тут у меня спрашивали о людях, интересующихся древней литературой. Я сказал, что ко мне еще не обращались, но обещал при случае расспросить. Как вы думаете, это важно?» Хвала предкам. Тяжелая жизнь научила Белого подозрительности. «Да, мастер Хималис, это важно. Нас здесь нет. Не знаю, что за деятели собрались по мою душу, но к общению с ними меня не тянет. Самое время покидать гостеприимную столицу. Нужда, мать изобретательности. А когда тебе кто-то сопит спину, мысль вообще дивно ускоряется. У меня созрел план. Зайдем на цель с другой стороны. От результата. Логически рассуждая, если человек разбирается в древних артефактах, то откуда-то он про них узнал? Поднапрягшись, я изобразил на бумаге символ, который во время блужданий по логову выползня намозолил мне глаза. Отправился в лавку древности и тупо спросил, не интересуют ли кого-нибудь предметы с такими знаками? Кто может оценить мою находку? Торговец 2 часа полировал мне мозги, убеждая принести добычу ему. Но я держался стойко. Принесу, но сначала узнаю, что это. В конце концов, за скромное вознаграждение в 20 крон мне вручили адрес некого эксперта. Хималис, взявшийся объяснять нам, как добраться до места, с сомнением поджал губы. «Знаете, это не очень хороший район. Городище, там живут местные. Я имею в виду очень местные. Они стараются не иметь с приезжими ничего общего. И дел совместных тоже не ведут. Вы уверены, что вам туда надо?» «Все логично. Вряд ли торговец дал бы мне адрес конкурента, имеющего возможность и желание перекупить таинственные артефакты. Мы должны туда попасть. Это вопрос жизни и смерти. По крайней мере для тех, кого я пытаюсь прижать. Еще немного, и жуткая смерть им гарантирована». Добирались долго. В само городище извозчик заезжать отказался. По правде сказать, экипажу делать там было просто нечего. За обновленными фасадами, легко впитавшими образ столичного города, скрывался подлинно аутентичный ландшафт. Узкие щели между домами, погруженные в глубокую тень, наполненные разговорами жителей. И, как ни странно, начисто лишенные запахов. Как местным это удавалось? Не иначе магия. Зигзагообразные дворы и темные подворотни были стерильны, словно камни пустыни. Приглушенные запахи еды обозначали положение чайных и пельменных. Общественные купальни выдавал аромат лаванды, точно стерилизующая магия. Наверное, тут даже подметать не требовалось. Откуда в таком месте пыль? Мне стало понятнее, почему рикши и автомобили в столице намного больше, чем конных экипажей. Я представил действия возницы, если лошади вздумалось напрудить, и глупо ухмылялся добрые полчаса. По нужному мне адресу располагался дом, половина которого была снесена в ходе какого-то давнего строительства. А может, там что-то сгорело или обрушилось? Отштукатуренные снаружи стены в разрезе оказались землебитными и поражали своей толщиной. За все прошедшие годы их слоистые изломы так и не познакомились с небесной влагой. Вот с таких вот коробок и начиналось, наверное, поселение торговцев селитрой, по чьей-то прихоти превращенную в столицу Ингерники. То, что нужный дом относится к неблагополучным, стало ясно сразу. По запаху. Он здесь был. Легкий душок от давно нечищенных труб мешался с кухонными ароматами и солью пустыни, оставляя на языке неприятную горечь. «Расмус Иберли. Оценка древности», — гласила надпись на дверях. Звонок не работал, пришлось стучать. «Проваливайте! Не заперто!» Я решил руководствоваться второй частью фразы и забить на первую. Дверь, как ни странно, открылась без скрипа, Жилище оценщика пропитал стойкий запах дешевых стерилизующих снадобий армейского образца. Умирать от серой чумы хозяин квартиры не хотел. Но и на ежедневное ритуальное купание его уже не хватало. Понятно почему. На куче засаленных подушек развалился мужик в халате на голое тело. А рядом с импровизированным ложем стоял здоровенный, в половину моего роста кальян, источающий вкрадчивую сладость. То, что Расмус Имберли знал моего отца, я понял по специфическому взгляду. Но если Хималис при первой встрече сильно побледнел, то этот тип с сомнением покосился на мундштук кальяна. Интересно, что он там курит? Я Томас Тангар. Здравствуйте. Че, правда? Нет, мы с королем выпили и решили тебя проведать. Такое объяснение понравилось хозяину квартиры еще меньше. Поэтому он отложил мундштук и сел прямее. «А чё надо?» «Лично мне вопросы задать. Что от него нужно королю, я не знаю». Мисс Фиберти потихоньку ущипнула меня и кивнула на единственный более-менее опрятный угол квартиры. Там на тумбочке стоял большой дагеротип с аккуратно вычерненным углом. Женщина, мужчина и очаровательный малыш смотрелись как живые. В мужчине при изрядной доле фантазии можно было узнать владельца кальяна. Оценщик древности силой растер лицо, пытаясь вернуть себе толику здравомыслия. «Живой, значит!» — с какой-то непонятной интонацией проговорил он. «А ваши когда умерли?» — буркнул я. «Тогда же!» — процедил сквозь зубы он. Я резко вспомнил историю с убитыми букинистами, которую мне рассказал Ларкис. По словам мага, дело было громким, а среди жертв сектантов были и семьи торговцев. «Слово о короле!» «Отвали!» Он грязно выругался и принялся нашаривать мундштук. «Твари, все твари! Никак не успокоитесь!» Я пожал плечами. «Да у меня оно, у меня, не нервничай! Я о другом спросить хочу!» «Да, привлечь внимание у меня получилось!» Глаза Расмуса Иберли лихорадочно заблестели. «И ты читал?» «Его не читают», — вежливо уточнил я. «Текст абсолютно непереводим. Содержание слова усваивают путем магических практик. Полагаю, Шорох не обидится, если его назовут практикой». Расмус наконец оставил в покое кальян и принялся рассматривать меня уже с некоторым интересом. Тем временем я размышлял о том, что отыскать его живым — огромная удача. Когда люди так интенсивно грузятся дурью, их хватает максимум года на два, на три. Впрочем, Расмус мог сопротивляться, пытаться завязать. Может, целителем ходил. А потом брался за старое. Это пока деньги были. Нынешний срыв явно будет последним. Предполагаемый соратник отца решительно тряхнул головой. «Поцелуй их в задницу! Думаешь, я снова в это полезу?» Его голос сочился презрением. «Из-за твоего долбанного любопытства я потерял все! Всех!» Такое впечатление, что он вообще не делает разницы между мной и покойным папой. Сильная у него трава. Эмпат нашел бы способ вернуть его к реальности. А мне что делать? Я встретил взгляд Расмуса. У него были глаза мертвого человека. Иначе не скажешь. Даже у Хималиса, жившего в гниющем квартале с мертвой птицей за шкафом, не было таких глаз. Белый не потерял надежду. Этот человек посвятил себя духам прошлого, не желая расставаться с тенями ушедших. А потому был не в силах творить будущее. У простых людей так бывает. Но у меня было что сказать живому мертвецу. «Вы ошибаетесь. У меня более конкретные планы. Я хочу убить их мечту. Уничтожить то, что им дороже жизни. То, к повторению чего они стремятся веками, жертвуя всем. Я вырву у них жало. Они смогут представлять себя кем угодно, но уже никогда не заставят реальность содрогнуться. Признаю, пафосно, но суть дела отражает». В полумраке его беззубая улыбка выглядела гримасой горгульи. «С ним они справились!» «Глупо спрашивать, о ком речь. Я не он. Я сильнее и могу больше. У меня есть друзья. Только не говори среди нежити. Они покушались на меня трижды и не добились успеха. Но им удалось привлечь мое внимание. А внимание мастера-некроманта — это страшно». Он попытался смеяться и закашлялся. «Самоуверен, как любой черный маг». «Я алхимик». Он надолго задумался. «Ну, раз алхимик, может, что-нибудь и получится. Тут, понимаешь, дурной мощью дело не решить. Тут понимание требуется. Тот мог горы сворачивать, армии штабеля укладывать. А вот в мелочах разбираться не по нему было, понимаешь?» Я кивнул. «Очень характерно для черных состояние. Ум и тонкость понимания приходят к нам на закате жизни. Да и то не ко всем. Хорошо, хоть живут маги долго. Судьбе приходится усердно пинать и бить черного, чтобы он начал не бояться. Нет, это никогда. Но хотя бы задумываться о будущем. А поскольку пнуть боевого мага и остаться в живых сложно, то и умников среди инициированных мало». «И с чего же ты намерен начать?» «Белый халок. Ритуал литургии света. Я видел схему того, что искусники пытались провернуть. Она мне непонятна. Ритуалу не хватает какой-то очень важной части. Затраты энергии и ожидаемые результаты воздействия несопоставимы. В чем дело?» «А ты действительно соображаешь?» Он поморщился, достал из-под подушек плоскую фляжку и сделал из нее пару глотков. «Ладно, только учти, подробности я не помню. И кое-что из тех книг осталось не переведено. Знатоков древних наречий и в то время было не найти. А теперь уж подавно». Расмус Иберли заговорил. «Я подал знак мисс Фиберти. Она достала из сумочки планшет и карандаш и стала быстро записывать. До того, как податься в болтушки, моя помощница работала стенографисткой, так что за адекватность текста можно было не опасаться. Я слушал. Меня интересовала суть». «Это немного походит на то, о чем говорят священники. Но только все вроде бы было на самом деле». «Да, прямо как в священных книгах. Жили люди. Люди ничего не знали о магии. И жили они хорошо. В переведенных Расмусом книгах об этом повествовали скупые строчки древних легенд. Древних даже для тех, кто писал запретные гримуары. А у меня перед глазами стояли воспоминания Мессины Фаулер, покойницы, жившей 100 000 лет назад. Да, устроились они и вправду неплохо. Никакой магии, только алхимия. Но какой размах! А потом их сожрали Фомы. В легендах нашествие потустороннего именовалось неведомое зло и происходило единожды. Вероятно, трехкратный конец света в головах у переписчиков не умещался. В конце концов, выжившим такая традиция надоела, и они изобрели какое-то оружие против неизвестного врага. Интересно, в какую эпоху это случилось? Не при Набле точно. Про цивилизацию Бекмарка я ничего не знал. А с Кейптауэром у меня не заладилось. Воспоминания дважды скончавшегося мистера Флапа в голове так и не всплыли. «Занималось этим какое-то небесное воинство. В рукописи еще эмблема была. Крылышки на звездном фоне». Расмус теребил мушту кальяна. Сосредотачиваться на чем-то еще ему было все сложнее. «Дальше мы разобраться не успели. То ли не всем понравился результат, то ли побочные эффекты какие-то были. Но люди почему-то захотели от этого оружия избавиться. Во всех книгах предостерегали не связываться с этим самым воинством, чтобы те не сулили. У Тодда была теория, что наши искусники как раз те небесные воины и есть». Ценность информации была не то чтобы нулевая, но для моих целей явно недостаточная. А где те книги, которые вы переводили?» «Все было у Тодда. Он спонсировал покупки и мне за переводы платил. Когда его убили, на рынке ничего не всплыло. Я думал, что коллекция осталась у вдовы. А теперь склоняюсь к тому, что книги уничтожили». «Не так-то это просто. Уничтожить зачарованные гримуары, точно вам говорю. А вот какой-нибудь хитрый тайник был вполне в духе черного мага. Тут я вспомнил расщелину с забором дядькиного дома». «Не помните, он ездил куда-нибудь, когда отдавал вам книги? Или забирал их обратно?» «Трудно сказать. Мы тогда в Финкауне жили. Он по работе постоянно куда-то ездил». «От Финкауна до Краухарда много дней пути. Мотаться туда-сюда слишком заметно. Скорее всего, тайник где-то ближе был. Спасибо вам, Расмус». Я полез во внутренний карман и выписал чек с одного из моих анонимных счетов. Знал о нем только Джо. Значит, никто не мог арестовать его после моей мнимой смерти. Надо надеяться, что деньги пойдут на благое дело. Вы бы подлечились, что ли? Мне ваша помощь может еще понадобиться. Мы выбрались из провонявшей дезинфекции квартиры, оставив криво ухмыляющегося Расмуса вертеть в руках чек. Моя глупая и неуместная совесть была чиста. Осталось или нет в нем что-то человеческое? Пусть предки решают. За такие деньги целители способны вернуть его в норму физически. Прочее не ко мне. Собственно, в Хакарге меня больше ничего не держало. «Томас!» — в полголоса позвала мисс Фиберти. «Думаешь, это правда? Про оружие?» «Ерунда все!» Я шагал в глубокой задумчивости, почти не осознавая, как ноги находят дорогу в лабиринте темных дворов. Если та штука — средство от нежити, то почему после ее применения их становится больше? Наверняка она предназначена для чего-то еще. «Например?» Я пожал плечами. «Кто знает? Может, на нашем языке слова такого не существует? Для чего она сделана? Или мы с такой проблемой пока не сталкивались?» «Что будешь делать?» «Первоисточники искать. Насколько я понял, папаня не успел ими конкретно заняться. Зато ясно, куда ушло все семейное состояние. Впрочем, тогда же лучше вышло. Антиквариат – хорошее вложение денег. Инфляцию-то никто не отменял. Все равно мать не рискнула бы пользоваться его счетами. А вот искусников пора разъяснять. Волынка с этими маньяками тянется не 20 и даже не 400 лет. Сколько можно? 3 к 1. Это они все сведения о Халаке в доступной литературе почистили. Нужно найти и разорить их гнездо. Пусть попробуют на собственной шкуре. Каково это? Бродить во тьме на ощупь, пытаясь разобраться, что было, а что нет. Поиск блудного некроманта продвигался медленно. Но остановить старшего координатора северо-западного региона могла только смерть. Ларкис вообще относился к распоряжениям руководства очень серьезно. Первым пунктом на повестке дня стояло установление личности Лжеёхана. И с этим неожиданно возникли проблемы. Самозванца видели многие. Но при этом все они описывали его как белого. Заведомо белого. Раньше Ларкис не обращал внимания, насколько разными словами люди говорят про магов. Поскольку в ситуацию неопределенности не попадал, задавать наводящие вопросы гражданским координатор не решался. Того и гляди, слухи пойдут. Вся надежда была на инспектора Графта. Полицейский охотно шел на контакт. Дело-то раскрыто. Почему бы не рассказать начальству подробности? Но успехи инспектора Ларкиса не интересовали. Первоначально была выдвинута гипотеза о причастности к убийству мага-природника. Вы должны были допрашивать всех белых, ехавших в поезде. «Так мы и поступили». «Был ли среди допрошенных некий Йохан Китота?» «Да, был. Он оказал большую помощь следствию». «Опишите мне этого человека». И полицейский, чьей профессией было выводить жуликов на чистую воду, в свою очередь принялся описывать внешность белого мага. Ларки словил себя на том, что не узнал бы в этом портрете Тангара, даже если бы сам его туда послал. Следователь опытным глазом подмечал черты. Актуальный только для белых. Что-то вроде взгляд не уплывает и губа не шлепает. Не настолько уж мы отличаемся друг от друга, чтобы нас за людей не считать. Стоп! Ларкис решительно прервал полицейского. А теперь представьте, что Йохан Китота — обычный человек, и постарайтесь описать его заново. Инспектор граф нахмурился, удивленный такой странной задачей. А когда снова заговорил, мозаика рассыпалась и сложилась заново. Сходство было несомненным. Рост, комплекция, черты лица. «И очень образованный», — почему-то добавил полицейский. «Столько знает про... ретроспективную анимацию. Понятно, почему у Клары Фиберти такой реалистичный сюжет». Ларкис вопросительно наклонил голову, и полицейский на удивление легко понял этот жест. «С ним же ехала та самая Фиберти, писательница, автор «Черного рыцаря». Слово «писатель» для господина Ларкиса прочно ассоциировалось со словом «писака», следовательно, журналист. А журналистов старший координатор патологически не любил. Вечно мутят воду. Кто она вообще такая, эта Фиберти? И какой у нее интерес? Схемы поведения никак не складывались. Тангар и его спутница оставались вещью в себе, совершающие непонятные и непредсказуемые движения. Например, приехав в Хакарг, они словно растворились в воздухе, умудрившись не зарегистрироваться ни в одном пансионе, гостинице или общежитии под видом черных, белых, либо серо-бурмалиновых с проседью. А ведь режим пребывания в столице в последнее время очень суров. Министр Михельсон в любой момент мог вспомнить о своем поручении, а расследование буксовало. В припадке интуиции Ларкис приобрел упомянутую инспектором книгу. Увесистый томик с гротескной черной фигурой на обложке. Нет ли в этом какого-нибудь оскорбления властей? И попытался развеяться. По мере чтения волосы старшего координатора вставали дыбом. Куда смотрел цензор? особенности черномагических практик и повадок нежити, о которых не всякий чистильщик знает, шли в массы со страниц бульварного романа. Очень скоро в главном персонаже книги стали проглядывать знакомые черты. Ах, так вот, кто растрепал совершенно посторонней личности приемы боевой магии. Ларки с новой силой пожалел о смерти старшего Тангера. Уж отец-то сумел бы привить сыну должное почтение к ремеслу. Найти и выпороть мелкого гаденыша, пока еще не поздно. Тут Ларки вспомнил нашумевший доклад на конференции по практической магии и осознал, что поздно. Теперь можно только тихо удавить ради минимизации вреда. А кто тогда будет воевать с империей? Старший координатор вздохнул и запрятал подсудное издание в портфель. Надо хотя бы совокупный тираж выяснить. Выбора нет. Придется ходатайствовать о прикреплении к мальчишке личного куратора. Обычно маги до 50 лет серьезной опасности для общества не представляли. Но тут случай особый. Талантливый некромант, жертва магических диверсий, да еще и с пробелами в воспитании. Координатор с раздражением вспомнил о Сатали. Скудоумный чистильщик учил мальчика боевым приемам, а надо было преподавать этикет. Впрочем, юный маг не виноват, что не знаком с традициями. Сам Ларкис вырос в такой же обстановке. Главное, не позволить ему и дальше блуждать в темноте. Слово «нахал» стало ключом к решению проблемы. Ларкис представил себе самое вопиющее нарушение неписанных правил. И следующий шаг Тангера стал очевиден сам собой. Кималис любил зеленый чай. Некоторые белые стали бы разводить вокруг этого сложные обоснования, поминая необходимость восполнения влаги в организме и тонизирующие свойства напитка. Но старый букинист просто любил зеленый чай. В 2 часа дня, на самом пике жары, он всегда делал перерыв в делах и уделял время ритуалу чаепития. Зачарованная спиртовка нагрела чайник всего за 5 минут. В прозрачную воду упали зеленые иглы и закружились вертикально, отдав настою свой первый, самый терпкий вкус. Белый наполнил фарфоровую чашечку жидкостью соломенного цвета и долил в заварку воды. Следующая порция напитка будет иметь фруктовый привкус. В дверь позвонили. Что ж, бывало, клиенты приходили к нему и в это время. Мертвый час Хакарга. Обычно это были люди состоятельные, могущие позволить себе лимузин с тепловым насосом на крыше. Таких нельзя заставлять ждать. Старик торопливо зашаркал к двери. На пороге стоял черный маг, невысокий, неопределенного возраста и с совершенно непроницаемым выражением на физиономии. «Здравствуйте!» Кималис испытал неодолимое желание захлопнуть дверь перед носом визитера и закрыться изнутри. Но это было бы невежливо, поэтому старик только боязливо кивнул. «И вам не жаркого дня, уважаемый!» «Томас Тангер живет здесь?» Старый букинист облегченно вздохнул. «Съехал он! Утром и съехал! А куда, не знаю!» «Спасибо вам!» Колдун развернулся и зашагал к лифту, а белый выполнил таки свое желание. Запер дверь на все замки.